Считается, что духи и звери произошли от фэншуй, а люди от гадхи, солнца. Поэтому мы и живем на поверхности, а духи в основном селятся в глубине. Фэншуй – это вечно горящий огонь, что живет глубоко в подземных недрах. Он огромен, справедлив и могуч, но пассивен. Его не интересует жизнь духов или людей. Гадхи, солнце, слишком далеко, и мы не слышим его слов, лишь можем насладиться его лучами солнечным днем. Орок, луна, совсем другое божество. Он каверзен и жесток. Орок развращает души людей, предлагая дармовую силу, свой темный огонь, что горит внутри. Он ничего не создает, а лишь разрушает. Наделяет пустые тела подобием жизни и дергает за ниточки, словно кукловод. Каждый практик должен помнить об этом и держаться подальше от эмиссаров и культистов проклятого орока. А в сны орок умеет проникать? Сати сузила глаза и внимательно посмотрела на меня. Доходили до меня и такие слухи. «Если я увижу темный огонь, вассальная присяга меня не остановит», произнесла она со всей серьезностью и холодностью, на какую была способна. По всей видимости, орок считался здесь чистым злом, и его адептов не жаловали. В душе кочегара горит праведный огонь, сестрица Сати, и мне нет нужды обращаться за чужой силой. Хорошо, если так. Вскоре последние мертвецы погибли во всепожирающем пламени, а новые принялись уходить обратно в болото и топкие омуты. Местами утопленники пихались, желая занять место получше. Вот уж не подозревал, что здесь в каждой луже спрятаны такие водолазы. Как я понял из дополнительных пояснений Сати, после укуса ты сам не станешь зомби, хотя при достаточной настойчивости мертвяков можешь стать трупом. Душа покинет тело, после чего оболочкой завладеет темная сила орока. Неприятная судьба, но по крайней мере твоя душа отправится в колесо перерождений. Просидев пару часов на не слишком удобных ветках, мы дождались успокоения обстановки и слезли со жгучей листа. Теперь стало понятно, что одинокого зомби лучше не трогать, иначе сородичи явятся ему на помощь, а товарищей у них много. Какой-то роевый интеллект, ей-богу. Я заметил, что спустившаяся Сати принялась копаться веткой в сгоревших останках и пепле павших утопцев. «Что ты там ищешь?» «Темное сердце утопленника», — поведала девушка. «Ценится невысоко, но если насобирать много». «Понял. Собираем все сердца, какие найдем», — воодушевился я. Мы принялись внимательно проверять тела. Сердце утопленника оказалось размером с грецкий орех. Сморщенное черное окаменевшее сердце. Зато хранить было удобно. Поскольку у утопцев не было души, то и рассчитывать на прокачку своего дара не приходилось. Мы с Сати осторожно пробрались к месту нахождения болотного папоротника и забрали свои вещи. Моя жерть утонула вместе с мертвяком, в которого я ее воткнул. Плачущие топи продолжали стонать, но внешне выглядели вполне себе мирно, как будто и не ждут своего часа в трясине тысячи голодных тварей. Тернист путь к силе. Через зомби, лишение, страх. «Покушать надо», — продекламировал я. Побегали мы прилично, вкупе с расходованием духовной энергии это отнимало много сил. Мы отошли на несколько километров от трясины и разбили лагерь. Котелок родникового очищения оказался на диво полезен в этих гиблых краях. Артефакт очищал даже вонючую болотную жижу до прозрачной вкусной водицы. Я также научился пользоваться котелком. Требовалось просто подавать духовный огонь, держась за горячие артефакты, следить за тем, как вода становится чище. Вся грязь сгорала в подаваемом пламени. Мне на очистку требовалось больше времени, чем Сати с ее серым огнем. Нам с Чебулем удалось отыскать 37 темных сердец утопленника, каждая из которых стоила по серебру примерно. Неплохой заработок в короткие сроки, хоть и пришлось поработать в роли кирпичного заводика. Подумал даже о том, не устроить ли специальную охоту на мертвяков, вот только с местными боссами пока мест встречаться не слишком хотелось. К тому же избыток товара на рынке уронит цены. В любом случае главная цель на ближайшее время – это ступень рекрута. Дальше посмотрим. Ночь прошла мирно. Теплая спина Сати и плотный ужин прогнали остатки пережитого темного ужаса, и наутро я себя чувствовал вполне бодро. Тхоль растерла стебли болотного папоротника в мелкую массу и затем с помощью особой техники обезвоживания превратила в сухие мелкие волокна. Судя по рецепту, папоротника нам удалось добыть немало, так что на пару порций хватит. Я подобной техникой обезвоживания не владел, да и учиться смысла не видел особого. Ученица и сама отлично справлялась с обработкой ингредиентов. За вредительством замечена не была. Сначала бы что-нибудь атакующее освоить, но где бы найти время на все хотелки. В походе не до тренировок особо. Мы направились на юг, отходя от центра плачущих топий. Осталось добыть последний ингредиент – корнецвет. Он произрастал в местах скопления диких зверей, которые не слишком жаловали болотистые земли с грязной водой и кучей негостеприимных обитателей. Но на окраинах топий корнецвет также можно было найти. Следовало только избегать обжитых мест, которые давно исследованы охотниками и искателями ингредиентов. «Господин Кон», — обратилась Сати в середине дня, — «так не пойдет». «Что случилось?» — обернулся я недоуменно. «Вы шастаете по дикому лесу, словно неуклюжий брон», — всплеснула она руками. «Я стараюсь ступать тихо, и при этом шуршите травой, ломаете кусты на своем пути, и совершенно не обращаете внимания на следы или ветер. Один раз мы уже чуть не стали кормом для утопленников. Мне не хочется становиться жертвой хищных зверей». Тхоль по виду не слишком хотелось меня наставлять, но все же она дала мне несколько советов, касающихся скрытного передвижения по лесу, куда ступать, какие места обходить. Периодически следовало замирать на месте, прикрыв спину деревом или скалой, и осматриваться на предмет движения, и, конечно, учитывать направление ветра. Когда я обслюнявил палец и попробовал определить направление, Сати закатила глаза и пробурчала что-то про сумасшествие. «Господин Кон, ветер определяется так». Тхоль выпустила длинный и тонкий язычок пламени, который очень чутко реагировал на движение воздушных масс. Ветер определялся элементарно. «У меня такой красивый язычок не получался, но я в целом справился с задачей». Также Сати поучила меня читать следы животных и рассказала, на какие знаки следует обращать внимание. Хоть ее и не учили специально на охотницу, ученица ордена знала много полезных премудростей. Я мотал знания на свой куциус, старательно запоминая наставления. Ходить по лесу скрытно, соблюдая все меры предосторожности и обращая внимание на следы, оказалось непросто. Скорость нашего продвижения замедлилась, мы тратили больше сил, но это давало свои плоды. Теперь нам не приходилось спешно улепетывать от незамеченного брона или стада спиралерогих. Змеехвосты были сами отличными охотниками, и здесь нас скорее выручало чутье чебуля. На второй день мы наткнулись на заметную звериную тропу, ведущую на водопой. Мы все еще находились рядом с грязными топями, поэтому чистые источники воды являлись редкостью. Звери проложили дорожку к небольшому роднику. «Рядом с тропой обязательно должна находиться лёжка», — поведала Сати. «В таких местах высоки шансы появления корнецвета. Мы спрятали вещи неподалеку от источника и принялись прочесывать местность, следуя всем методам скрытного передвижения, и таки смогли незаметно подкрасться к двум отдыхающим на солнышке змеехвостам. Причем заразы имели сероватый оттенок чешуи, как и серый кошмар, с которым мне пришлось повозиться. Недодемоны. Обитали звери возле удобной норы под старым раскидистым мертвым деревом. Вероятно, там раньше было жилище корневика, но змеехвосты заняли его дом. На полянке рядом с норой, заваленной костями животных, мы заметили вьющийся невзрачный корень желто-коричневого цвета. Корнецвет собирал остатки духовной энергии и частички души жертв хищников. Один из валяющихся в траве черепов напоминал человеческий. «Господин Кон, вы планируете напасть на змеехвостов?» — уточнила Сати, когда мы отошли подальше от лёжки. «Мне нужен корнецвет, но без твоей помощи я точно не справлюсь». Тхоль подумала недолго и тряхнула копной темных волос. «Я согласна помочь, но только если вы позволите мне закалить клинок. Идет. Частички души оставишь мне, как пожелаете, господин. Постарайтесь не умереть раньше срока. С двумя противниками разом я могу и не справиться. Посмотрим еще, кто из нас разберется быстрее», — фыркнул я. «Может, в ловушку их заманить, Грауэрэр? Похоже, они нас учуяли». Глава 21. Сати привлекла внимание серых змеехвостов, выскочивших со стороны своей лёжки. Даже ей было непросто пробить шкуру монстров своим клинком и серым огнем. Змеехвосты бросались с разных сторон, грамотно выжидая подходящий момент для удара. Только жертва отвлеклась, как следовал быстрый рывок, и осветившиеся багровым когти скрежетали по ученической броне. Оставлять Тхоль одну надолго я не стал. Найдя крупный камень, я запустил им в одного из змеехвостов. Снаряд отскочил от плотной чешуйчатой шкуры, не причинив значительного вреда, но зверь переключил свое внимание на новую цель. Я отошел от Сати, выбрав относительно ровную полянку в качестве места схватки, где и встретил несущегося зверя. На этот раз я был готов к удару тяжелой туши. Наклонив корпус и выставив духовный щит, мне удалось сохранить равновесие. Я помнил о повадках змеехвоста, и это помогло мне выстроить стратегию ведения боя. Огненные когти прочертили борозды в черном щите, но не смогли добраться до человеческой плоти. Я же в свою очередь нанес размашистый и стремительный удар кочергой мимолетной оплеухи. Хорошо помня о том, что попасть в уязвимые места на голове сложно, я выбрал в качестве цели живот змеехвоста, защищенный слабее спины и боков. Обычным мечом в такой позиции было бы достать сложно, но сгиб кочерги проник точно в намеченное место, а благодаря скоростной особенности зверь не успел среагировать. Острый сгиб изрыгнул черное пламя и вонзился в звериную плоть, пробив плотную шкуру. Змеехвост развернулся боком и попытался укусить меня своим вертлявым хвостом, но я успел прикрыться щитом. Кочерга работала с бешеной скоростью, так что мне удалось еще один раз ударить ягуара-гадюку в бок. Хищник разорвал дистанцию. Ему такое отношение явно не понравилось. Я был полностью готов к тому, что произойдет дальше, прекрасно помня опыт прошлого сражения. Змеехвост разъявил пасть и принялся исторгать серо-красные огненные шары в мою сторону. Я уклонился от первого снаряда, а затем спрятался за деревом. Пламенный сгусток врезался в ствол и разорвался на сотню щепок, вырвав кусок древесины. Я специально показывался, давая зверю шанс меня поразить, но затем неизменно скрывался за деревом, камнем или падая в ложбину. Через какое-то время змеехвост выдохся, потратив значительную часть своей духовной энергии. Я выдвинулся вперед и снова схлестнулся в ближнем бою. Змеехвост постоянно пытался опрокинуть меня, задавить массой и вцепиться в горло, но я старательно уходил от атак, либо давил встречным курсом. Кочерга вонзалась в плоть раз за разом. Мне даже по хвосту удалось ударить, отчего змея потеряла сознание, если оно у нее имелось, конечно. Хвост стал вялым и лишь слегка подергивался, помогая зверю держать равновесие. Наконец один из ударов попал в живот твари, прямо в то место, которое я повредил ранее. Черный огонь нанес существенные повреждения. Грозная ранее тварь жалобно мяукнула и попыталась сбежать. Однако я вовремя схватился клешней за волочащийся змеиный хвост, а затем надавал кочергой по голове, довершив разгром. «Моя прелесть!» — чмокнул я любимую клешню. «Как же удобно с двумя руками! Пускай одна из них имеет ограничения и сделана из металла!» Убедившись, что змеехвост повержен, я направился на шум схватки. Сати, к моему удивлению, все еще сражалась со своим противником. Серый демон получил множество ранений, но все еще представлял опасность. Чешуйчатый ягуар хромал, отчего его движения не были столь резвыми. Тхоль действовала осторожно. Было видно, что она выкладывается на полную, однако старается не сходиться в безрассудном ближнем клинче, держа противника на дистанции. «Помощь?» – спросил я. «Господин, неужто ваш змеехвост сбежал?» – изумилась девица. «Вот значит, какого ты обо мне мнения?» – буркнул я. Змеехвост зарычал, обеспокоенный появлением второго противника. Кажется, зверь понял, что сегодня не его день, не уйдешь. Сати усилила напор, осознав, что цель вот-вот бросится на утек. Однако с поврежденными лапами далеко монстру убежать не удалось. После непродолжительной погони по лесу Пхоль пригвоздила змеехвоста, пробив его шкуру и наконец пронзив сердце. Расправившись со змеехвостами, мы стащили туши рядом и полили их морозильным зельем. Затем я уселся в позу лотоса рядом, сосредоточился и раскрыл свое дао. Вылетающие частички души начало засасывать внутрь меня словно мелкий мусор в раструб пылесоса. Эйфория быстро распространялась по телу и вскоре достигла пика. А ох, кажется, я полон, мне показалось, что больше мой котел не переварит нового топлива. Лопнет, уничтожив меня самого. Вы достигли предела дао ступени новичка. «Поздравляю, господин Кон», – произнесла Пхоль безрадостно. «Остался последний рывок, и вы перейдете на новый ранг. Отлично. Можешь остальные частички забрать себе», – разрешил я великодушно. Пхоль обработала мои и собственные раны. На этот раз Сати получила больше повреждений, несмотря на то, что доспех закрывал немалую часть тела, отчего ученица поглядывала на меня с хмурой завистью, будто бы получать ранения и возиться с врагом дольше нее – это моя прямая обязанность. Мы обыскали звериное лежбище и обнаружили в норе двоих детенышей змеехвоста. Малыши еще плохо соображали, однако инстинкты заставляли их шипеть на нас и прятаться за корнями деревьев. Сати достала клинок. «Постой», — остановил я ее, — «не надо их трогать, это сейчас они безобидные, но затем превратятся в смертоносных убийц. Клято место пусто не бывает», — хмыкнул я, — «не они, так другие хищники займут освободившуюся нишу. Как вам будет угодно, господин. Некоторые кости действительно принадлежали людям, хотя основу рациона составляли другие звери. Мы нашли обрывки одежды, ржавый нож с ремнем и немного серебра. Бедный путник, попавшийся демоническим змеехвостом, сделал нас чуточку богаче. Выкапывание корнецвета оказалось не самой простой процедурой. Следовало не повредить цветок, который рос под землей. Благодаря подсказкам Сати мне удалось справиться с задачей. Все ингредиенты порошка сияющих корней были у нас. Рецепт я знал. Осталось лишь сварить зелье, не напортачив, и совершить переход. Мы разбили лагерь неподалеку от источника воды. Тхоль умело освежевала туши змеехвостов, забрав морозильную слюну, змеиный яд, наиболее ценные куски мяса и шкуры. Также набрала крови убитого ей змеехвоста для последующей закалки клинка. Затем принялась вялить мясные куски, пользуясь жаром от разведенного костра и своим духовным обезвоживанием. Моя кочерга мимолетная плюхи немного окрепла за последнее время. Постоянные сражения делали ее сильнее. Победа над продвинутым змеехвостом внесла особый вклад. В длину кочерга росла неохотно, а вот в толщину слегка раздалась, стало тяжелее. Весила теперь около 1,5-2 кг, словно крупный клинок. При этом своей стремительности не растеряла благодаря особенности. Дубасить такой штуковиной было одно удовольствие. Я сомневался в том, что оружие приблизилось к пределам земного уровня, поэтому кровь поверженного монстра собирать не стал. Пока Сати занималась бытовыми вопросами, я решил поработать над саморазвитием. Суньши Дая находилась на максимальной планке новичка, поэтому оставалось оттачивать боевые навыки или духовную технику. Я знал, что Пхоль не желала учить меня духовным приемам, но решил попытаться договориться. Как неприятно мне ночное соседство, но ученица не всегда могла находиться рядом. Следовало устраивать нормальные ночные дежурства, а не жаться друг к другу. Я обязан самостоятельно овладеть техникой, да и зима близко. Ее дыхание, особенно по ночам, ощущалось все отчетливее. Даже если в Чифу температура не опускается до -40, околеть на улице можно и при куда более комфортных условиях. «Сати, поможешь мне освоить одну духовную технику?» «Нет», — отрезала девушка. «Жаль, не думал, что тебе так нравится делить со мной ложе». «Что?» — вспыхнула она. «Спать спина к спине на природе? Это так романтично. Может ли так быть, что я тебе?» «Хорошо, я помогу вам изучить греющую ауру, господин Кон», — процедила она поспешно и недовольно. «Ты душка, распространите духовный огонь тончайшим слоем каждой частью вашего тела, окутайте себя пламенным коконом», — взялась наставлять Сати. Я прикрыл глаза и принялся за тренировку греющей ауры. Получалось не ахти. Выпускать огонь равномерно по всему телу оказалось трудной задачей. То пальцы на ногах переставали выделять пламя, то в пятой точке возникал чрезмерный жар. К тому же я привык расходовать духовный огонь во время боя большими порциями, а здесь требовались тонкие манипуляции. Я быстро вспотел из-за слишком жаркой ауры. «Хаэм, и это все советы?» – протянул я разочарованно. «Старайтесь отстраниться от процесса, чтобы тело само продолжило испускать ци. Главное – научиться держать ауру бессознательно, словно дышать. Повторяйте процедуру ежедневно по 2 часа. Через 2 года вы освоите греющую ауру, молодой господин. 2 года. Нет ли каких-то способов схитрить и ускорить процесс?» «Нет», — проговорила Сати со злорадством, но затем задумалась. «Впрочем, до отравления вы умели пользоваться греющей аурой. Возможно, у господина получится вспомнить старый навык. Мне не оставалось ничего, кроме как засесть за медитацией и пробовать овладеть непокорным огнем. Мясо змеехвоста было жестким и с дурным привкусом, однако оно отлично восстанавливало ци. Тем не менее, даже с такой подпиткой, мой резерв утекал с огромной скоростью. А ведь по логике вещей траты на греющую ауру не должны превышать производство энергии организмом. Да еще и пропотел весь из-за черного огня, горящего на теле. В общем, искусство владения тонкими манипуляциями не освоить за 2 часа. Со временем я выработал действенный метод, окутывал огнем лишь 1 часть тела, так и расход уменьшался и от жара не страдал сильно. Постепенно получалось снижать накал, выкручивая конфорку на минимум. Пламя еле стелилось над кожей, давая приятное тепло и защищая от холодной окружающей среды. Но Дабхоль с ее тончайшей, фактически невидимой обычным глазом греющей аурой мне пока было далеко, не говоря уже о бессознательности процесса. Что ж, костер начинается с небольшой искры, так что надо постоянно подкидывать дровишки. По словам опытных практиков, для перехода на следующий уровень требовался водоем поблизости. По слухам, имелся некоторый шанс, что разгоревшийся огонь сожжет практика, но это не повод отступать от культивации. Родника было недостаточно, а купаться в болотном омуте не хотелось. После нескольких дней блужданий мы достигли поставленных целей. Я решил, что заниматься варкой зелья и переходом лучше в комфортных условиях. Мы находились в южных землях плачущих топей, практически на равном удалении от Шэйчжоу и Шунля. Но соваться в крупный город сейчас я опасался. Слишком много ценных ингредиентов достали. Я вспомнил про беспокойный приют, в котором нас приняли вполне неплохо. Подаренные жерди не раз пригождались. Возле поселения как раз находился чистый живописный пруд. Глава 22. Сатипхоль. Сати чувствовала себя до нельзя мерзко. Второй поход за ингредиентами обернулся для нее настоящим чудовищным испытанием. Им приходилось ночевать в лесу, поскольку поселений в округе не было. Она не сомкнула глаз в ту первую ночь, постоянно ожидая какой-нибудь подлости от господина. Однако сумасшедший ублюдок Ли не стал ее домогаться, как будто она не видела, какими глазами он смотрел на нее во время тренировок Ши. Ну а затем ей пришлось действовать с ним заодно, отбиваться от орд утопленников, сражаться с демоническими змеехвостами. Да, она согласилась на временный союз только ради собственного развития, но все равно чувствовала себя так, словно предала идеалы ордена, помогла отбросу добиться своих целей. Неприятно было осознавать, что новичок расправился с противником быстрее нее, хорошо экипированного рекрута. Ее чуть не стошнило, когда пришло озарение, что Сати своими руками помогала сумасшедшему ублюдку Ли приблизиться к следующей ступени. Став рекрутом, он сможет терроризировать еще больше людей, еще больше невинных душ загубить. Ипхоль в этом виновна, хоть и косвенно. Утром после короткой ночевки в лесу девушка перебирала вещи и обнаружила погрызенный бамбуковый пенал, в котором хранился свиток договора с сюзереном. Пергамент также имел множество следов от мелких зубов животного. «Как это понимать, господин Кон?» — потрясла она свитком гневно. «Вы натравили своего хургла. Хотели уничтожить наш с вами договор. Не мели чепухи. Чебуль вечно голодный, от него ценные вещи лучше держать подальше. Извини, что не уследил за твоей сумкой во время моей смены». Сати вздохнула, поняв, что ничего не добьется подобным образом. Всю дорогу до беспокойного приюта она размышляла, судорожно пытаясь найти верное решение, но решение не находилось. Она не могла открыто вредить своему сюзерену. К своему стыду, Пхоль обучила его различным лесным хитростям, так что и на стаю хищников он теперь вряд ли нарвется. Осталось лишь две ключевые точки – зелье Да и сам переход. В обоих случаях имелись шансы напортачить. Однако ублюдок Ли не доверял ей полностью, подвергал любые сведения сомнению. Как бы ей остановить продвижение негодяя, замыслившего разорвать контракт? В деревне их приняли вполне пристойно. В этом глухом селе мало слышали про ублюдка Ли, да и житье у границы плачущих топей сделало жителей равнодушными к подобного рода гостям. Хоть ублюдок Ли, хоть демон, хоть чудовищный утопец, ничем их было не пронять. Ли Кон принялся готовиться к алхимии. Зельевару требовался большой запас духовной энергии, поэтому ублюдок Ли активно набивал свое брюхо рисом и питательным мясом змеехвоста. Сати в который раз поразилась, как в человека средней комплекции может влезать столько пищи. Словно бы еда сжигалась сразу после попадания в желудок, превращаясь в духовный огонь. Параллельно господин спрашивал у Сати различные нюансы, касающиеся варки зелья, вспоминая изученный в храме рецепт. Четверть черной терции имеется в виду черного огня? Да, милорд, я ведь не помню, какой у меня был запас энергии после становления новичком. Терция – это сколько? Серый огонь мощнее черного примерно в полтора раза. Одна терция черного огня может нагреть малое ведро до половины кипения. Протянула Сати, стараясь, чтобы ее голос звучал убедительно. Ли Кон прищурился и посмотрел на нее пронзительно. Врешь ведь? Че что? С чего вы так решили, господин Кон? Я уже хорошо успел тебя узнать. Есть кое-какие признаки, по которым можно определить, когда ты лжешь. Какие? Буду я выдавать секреты, фыркнул он. Пойду по деревне пройдусь, что ли? Может, сыщется в здешнем болоте хотя бы один захудалый практик? Сати уняла раздражение, решив не показывать своего разочарования. Господин снова сорвался с удочки. Ли Кон, походив по деревне, я таки нашел единственного практика в деревне, седого старичка с длинным клинком на поясе. Расспросив его, я узнал, что одна черная терция может нагреть два малых ведра, а не одно. Пожилой пламетворец помог мне на практике определить величину черной терции путем нагревания воды в емкостях и сравнения. У него же я одолжил песочные часы, позволяющие отсчитывать временные промежутки, и мерные весы. Старый практик, очевидно, варил тут потихоньку всякое разное. Госалхимнадзора на него нет. Как и ожидалось, спутница в таких вопросах доверять не стоит. Логично, что ей не хотелось допустить, чтобы ненавистный ублюдок Ли перешел на новую ступень. В последнее время девушка выглядела мрачной и решительной. Меня такое положение дел не устраивало. Следовало уединиться где-нибудь подальше от вздорной девицы, но я надеялся, что Сати не будет заходить слишком далеко и срывать мои планы. Поэтому все ингредиенты для порошка держал всегда рядом с собой. Если девушка помешает мне перейти на новую ступень, на этом наши дороги разойдутся. Держать рядом с собой подобного вредителя слишком накладно. Да и я уже немного освоился в мире. Думаю, не пропаду. После обеда я заперся в небольшой хозяйственной пристройке, которую мне разрешили использовать владельцы, и приступил к алхимическому таинству, заготовив достаточное количество чистой воды с помощью котелка родникового очищения. Заниматься зельеварением оказалось не слишком волнующе. Только тот факт, что результат был для меня крайне важен, а также что это был мой первый алхимический опыт, держало меня в тонусе. Приходилось выполнять инструкции по типу: положить 5 частей высушенного болотного папоротника и помешивать по кругу в течение 2 часов, подавая по половине черной терции каждые четверть часа. Ужасно утомительно и однообразно. Требовалась филигранная точность в управлении духовным огнем, дозировки терции и идеальное следование рецептуре. Песочные часы с весами вне всяких сомнений мне тоже помогли. Было занятно наблюдать за тем, как зелье впитывает духовный огонь, которым я его подчивал. Древесное железо, бутон алого плюща, болотный папоротник и селезенка треножника нашли свое место в булькающем вареве. Согласно рецепту, зелью следовало настояться, так что я переночевал прямо в пристройке, опасаясь за сохранность своих трудов. Утром следующего дня в котел отправился последний ингредиент – корнецвет. Затем я приступил к последнему штриху, после которого станет ясно, насколько сильно я накосячил. Подбросив углей и дровишек в жаровню, я довел бульон до кипения и затем подавал духовный огонь до тех пор, пока вся оставшаяся жидкость не выпарилась. На дне котелка собрались желтоватые шарики и комочки, слегка фосфорисцирующие. Цвет был мутноват, но примерно такой же препарат я видел в алхимической лавке Шейчжоу. Порошок сияющих корней успешно изготовлен. Я сразу же взвесил на весах результат моей работы. Вышло чуть больше 2 стандартных порций. Значит, у меня будет 2 попытки, а в случае успеха 1 меру порошка можно будет продать. Куча денег. Нюхнул порошка молодой кочегар. В груди разгорелся безумный пожар. Глава 23. Откладывать переход я не собирался. В беспокойном приюте было на удивление тихо, что противоречило названию поселения. Правда, мертвяки несколько дней назад повылазили, достонали сильнее обычного. Этот день местные прозвали зимним вторжением утопцев. Как раз в то время, когда мы всполошили болотных обитателей, о чем, естественно, я не распространялся. Но в целом в этом глухом и бедном селе жизнь текла мирно и размеренно. Подумав, я разделил препарат на 2 порции. 1 стандартную меру и примерно 120 отмеры. Второй планировал использовать для перехода, взяв с запасом, а первое продать, либо использовать в случае неудачи. У меня получилось. Похвастался я Сати и продемонстрировал порошок сияющих корней. Посмотри, на какой уровень тянет. Тхоль окуталась серым огнем, и вскоре получила ответ. Земной уровень. Поздравляю, господин Кон, проговорила она безрадостно. Жаль, что не горный, но и так неплохо. Должно случиться чудо, чтобы новичок изготовил препарат горного уровня. Черный духовный огонь сам по себе слишком грязный и слабый. Полагаю, теперь вы сосредоточитесь на переходе? Разумеется. Что мне следует делать? Потребите духовный препарат и постарайтесь усмирить огненную бурю внутри. Как только почувствуете боль, сразу охлаждайте пыл в воде. Девушка проговорила слова четко, словно готовилась к такому вопросу. К тому же она опустила подбородок, как делала всякий раз, когда пыталась юлить или врать. Охладить свое тракахаем, ясно. Спасибо за совет. От Сати я отправился к единственному практику в деревне. Заодно вернул старику одолженные весы с песочными часами. Пара серебра в качестве благодарности, передал я монеты. Спасибо, порадовали старика. А моровых грибов случаем в дороге не находили? Находили. Поделюсь, если расскажете о переходе. Отчего ж не рассказать, готовы к штурму новой ступени, господин ли? Погладил он свою седую бороду. Эх, мне бы вернуть мои молодые годки. Если вы способны заплатить, могу продать вам меру порошка сияющих корней. Нет-нет, поздно уже. Да и нет у меня таких богатств. Переход, значит. Практик дал мне несколько полезных наставлений. Его инструкции отличались от сказанного Пхоль. Сати говорила, что охлаждаться надо при первых признаках боли, а старик заявил, что следует терпеть до последнего, и лишь когда совсем не вмоготу прыгать в воду. Грань тонка. Если не дотерпеть, то переход провалится. Если пересидеть, то можно легко перегореть или сойти с ума. Можно сократить время развития до следующей ступени, если пройти хорошенькую прожарку. Никто не мог дать четкие критерии, в какой момент надо останавливаться. Все решает пламетворец, его подготовка и внутренняя борьба, судьба, удача, злокозненный орок, сияющий гадхи и молчаливый фанши. Ничего подготавливать мне больше не требовалось. Нужен лишь сам практик и стимулирующие средства. Рекомендовалось проходить процедуру в дневное время, чему я и решил следовать. В полдень я направился вместе с Чебулем к пруду неподалеку от жилых домов. Поросший по берегам высокой травой водоем имел удобный заход только с одной стороны. Также местные выстроили небольшой пирс, на котором производили стирку вещей или ловили рыбу. Хурглай я ссадил на одно из деревьев, чтобы не мешался. Сам же направился на деревянный пирс и уселся с краю в позе лотоса. Солнышко пригревало, холодный ветер трепал волосы. Отличный день, чтобы разжечь свой котел до сверхкритических температур. Услышав вдруг чьи шаги, я обернулся и увидел подошедшую Сати. Девушка выглядела грустной, ее ладонь лежала на рукоятке меча. «Если вздумаешь мне мешать, я этого терпеть не собираюсь», — положил я кочергу себе на колени. «Ни в коем случае, господин Кон», — вздохнула она. «Просто советую вам сменить место, если вы не желаете спалить пирс». «Хаэм, спасибо за совет». Я внимательно проследил за тем, как Сати покидает окрестности пруда. Затем поменял местоположение, найдя плоский камень у воды. Подумав, разделся до нижнего белья, которое в чифу напоминало повязки суммаистов. Раз уж есть опасность спалить доски, то и одежда может сгореть. Не став ждать святого знамения, я развернул бумажный конвертик, сыпал себе в рот желтоватый светящийся порошок и сразу проглотил. Возникло ощущение, будто я сожрал раскаленные свинцовые шарики. Остро захотело исторгнуть все наружу, но я пересилил неприятные ощущения. Жар начал быстро разгораться в груди, перебираясь на остальные части тела. Я не мог контролировать данный процесс. Духовный огонь вышел из повиновения. Пламя принялось вырываться из конечностей и торса, тревожить разум. Изо рта, ушей и носа повалил черный огонь. Нарастающая боль распространилась по организму. Однако волевым усилием мне удалось немного унять творившийся хаос. Я восстановил в голове привычный мне якорь, использующийся на тренировках ши, и боль немного отступила. Тело терзал адский жар, похлеще, чем в баньке закалки для рекрутов. Черный огонь вырывался из малейших пор, лизал мою кожу, стекал по спине и перекидывался на камень, на котором я сидел. Меня поджаривали словно дичь в духовке. Запах горелой плоти ударил в ноздри. Тем не менее, я следовал указаниям и терпел ужасную боль, чувствуя, как где-то в глубине дара происходит изменение. Образ несносной девчонки позволял мне сохранять рассудок. Телесные ожоги терпеть было легче, чем головную боль. Я потерял счет времени. Казалось, мое терзаемое тело, душа и разум пребывали в огненном аду уже часы или дни. Сложно было понять, сколько на самом деле прошло времени. Желание стать сильнее, отомстить многочисленным обидчикам, укротить внутренний огонь и обрести могущество держало меня в сознании. Истинные кочегары не боятся огня, однако все имело свои пределы, в том числе мое тело и мозг. Я почувствовал накатывающую темноту. Кости нестерпимо горели черным огнем и безумно ныли. Каждую клеточку моего тела поджаривали на открытом огне. Сознание начало затухать. Вдруг я почувствовал некую внутреннюю завершенность. Да, моя душа сгорела дотла и возродилась в новом, пока еще хрупком облике. Я попытался открыть глаза, но увидел лишь пляшущее черное пламя. Конечности не слушались. На секунду я запаниковал, осознав, что могу в прямом смысле сгореть. Но затем собрался, успокоил разум и послал телу сигнал двигаться. Тело отреагировало вяло, но мне удалось скатиться с камня и упасть в мелководье. Вода в пруду зашипела, моментально превращаясь в разгоряченный пар. Еще несколько дерганных движений, и я смог наконец полностью погрузиться в воду. Удалось хотя бы перевернуться на спину. Захлебнуться при переходе на новую ступень – не самая благородная смерть для великого практика. Я оттолкнулся от дна и отплыл к более глубокой части пруда. Вода кипела вокруг меня, булькали пузыри, вверх поднимался пар из струйки черного огня, но постепенно жар спадал. Да, перестала производить духовную энергию словно сумасшедшие, а излишки тепла быстро утилизировались в холодных водах. Через какое-то время огнеизвержение прекратилось. Я чувствовал ужасную слабость, тело слушалось скверно. Такое ощущение, словно меня пропустили через мясорубку в фарш, а потом поджарили на сковородке. Кое-как я выплыл на берег и развалился в траве. Неплохо воспылал, прохрипел я еле ворочающимся языком. Без огненной подпитки мокрое тело начало доливать зимний морозец. Через огонь, воду и медные трубы практически. Я с трудом приподнялся на локте. Вдруг на меня накинули одеяло. Повернув голову, я увидел Сати, старающуюся не смотреть на мое обнаженное тело. Повязка моя сгорела в огне. «Я помогу вам, господин Кон». Тхоль подставила мне свое крепкое плечо и помогла доковылять до приютившего нас дома. Уложила в комнате, укутала и нагрела небольшой тепловой камень рядом. «У меня получилось», — задал я волнующий меня вопрос. «Посмотрим на цвет вашего огня», — пожала плечами спутница. Вечером я просыпался от дикого голода. Опустошив все съедобные запасы в доме, снова провалился в беспокойную дрему. Проснувшись утром, я прислушался к своему да и понял, что духовный котел наконец заработал. Само собой, первым делом я попробовал выпустить ци наружу, чтобы проверить результат. Духовный огонь повиновался неохотно, а все внутренние каналы будто бы ватой забило. В итоге мне удалось исторгнуть над ладонью язычок пламени. Поначалу огонь показался мне черного цвета, отчего разум подвергся приступу разочарования. Но спустя время в пламени проявились серые нотки, словно первое время шел старый, застоявшийся дым, а теперь появился настоящий огонь. Вскоре серый цвет стал превалировать. Черные тона не ушли совсем, но чистого огня ни у практиков, ни у зверей я не видел пока. Есть. Я больше не личинка, а благородная лягушка. Глава 24. Поздравляю с переходом на ступень рекрута, господин. Вошла в комнату Сати. Спасибо. Судя по голосу, ты этому не слишком рада. Вам показалось. Желаете заняться тренировками? Да, надо восстановить форму. Но сначала еда. Аппетит во мне проснулся зверский, так что пришлось опустошить часть хозяйских запасов вместе с мясом змеехвостов, которого мы набрали достаточно. Впрочем, получив пару серебряных монет, сервы стали вполне сговорчивыми, охотно снабжая рисом. В беспокойном приюте мы остались еще на несколько дней. Все три составляющие Цуньши Дао после преобразований находились в раздрае. Тело плохо слушалось и было слабым, в голове царил сумбур, а душа неохотно генерировала духовную энергию. Первый день посвятили тренировкам тела. Сати не гнала на этот раз, понимая, что мне стоит сделать поблажку. К концу мне в целом удалось слегка восстановить форму. Жаль, в деревне не было нормальной баньки, поэтому закалку оставили на потом. На второй день мы занялись разумом. И вот здесь меня ждал полный провал. Только я сосредоточился на якоре и пустил малюсенькую струйку серого огня в свою голову, как из-за стрельнувшей боли чуть сознание не потерял. Весь день я просидел у пруда вместе с Сати, пытаясь настроиться на нужный лад. Однако мой прежний якорь не работал от слова совсем. Даже Сати, которую я часто представлял в уме, перестала защищать от разрушительного пламени. Впрочем, я не особо расстроился. Переход на новый этап поднял мой настрой на небывалую высоту. Ну а проблема с тренировками Ши для меня не нова. Я ведь не сразу разобрался и нашел подходящий якорь, будучи личинкой. Придется немного поработать, но проблема обязательно решится. Главное, что я успешно преодолел барьер и смог прийти в себя. Еще день я посвятил восстановлению и развитию духовных техник. Не сразу, но мне удалось прочистить чакры и воспроизвести духовный щит. На этот раз из серого огня. Потренировал и обычные удары с помощью кочерги, которая неплохо проводила улучшенный огонь. Судя по всему, мне удалось скакнуть дальше начального уровня рекрута. Мой резерв был больше, чем обычно у практика после перехода. Хотя подсчитать данные нюансы сравнить было сложно. Серый огонь превосходил черный в полтора, а если точнее, в 1,55 раза. Он нес в себе больше энергии, а значит удары получались много более разрушительными. Резерв на ступени рекрута тоже подрастет, но важнее была именно убойность. Уже не раз я сталкивался с противниками, которых из-за разных типов защит мне просто не удавалось пробить. Камень неумолимо крошился, когда я тестировал удары кочергой с серым огнем. Возросшая боевая мощь придавала уверенности в собственных силах. Еще предстоит долгий путь до пределов развития рекрута, но уже сейчас я стал сильнее себя на этапе личинки. Сумасшедший ублюдок Ли еще покажет себя во всей красе. Теперь я спокойно мог раскалять тепловой камень в домах, и моего резерва хватало на несколько очагов. Расходование духовного огня являлось еще одной тренировкой, но к тому же мне было приятно этим заниматься. Местные жители благодарили меня за помощь, хоть и кое-что слышали про ублюдка Ли. Вряд ли можно найти хоть один двор в окрестностях Шэйчжоу, который бы не знал про проблемного наследника, сосланного подальше от столицы. Несмотря на это, я получал похвалу и простые угощения, вроде домашнего саке или рисового печенья. Люди собирались погреться вокруг теплового камня, и от такой картины в душе также становилось тепло. С удивлением понял, что серый огонь лучше подходит для тонких манипуляций. Пока что из техник я решил сосредоточиться именно на греющей ауре. Помимо базовых причин мне показалось, что это отличная тренировка, которая поможет мне затем освоить прочие техники. Ту же барьерную ауру, которой владела Пхоль, к примеру. Путь в Шэйчжоу из беспокойного приюта прошел без серьезных приключений. На второй день мы достигли регионального центра. Продали кожу серых змеехвостов, воспользовавшись печаткой охотника Пхоль. Сразу же сбыли все набранные ингредиенты, включая болотные грибы и сердца утопленников. С порошком сияющих корней возникло больше всего сложностей в алхимической лавке. Стоила такая порция земного уровня более 3 золотых, но скупердяй Бзубпон готов был выложить всего 1,5. Понятно, что мы безымянные алхимики, но совесть-то надо иметь. Возникла у меня мысль устроить аукцион и попробовать как-то реализовать товар, пользуясь своим громким именем. Что-нибудь в духе. Порошок сумасшедшего ублюдка Ли, но стоило быть реалистом. Меня здесь знают как мерзавца, негодяя и кидалу, так что никто не будет покупать непроверенный продукт. После торгов сошлись на золотом и 65 серебра, но в последний момент я отказался от сделки. Мы отправились к кузне Ахида. «Ба!» — воскликнул кузнец, осветившись багровым пламенем. Клешня жадного хвата. «Что?» — я позволил Ахида расстегнуть ремешки и снять протез с моей руки. Кузнец внимательно осматривал свою работу, проверяя на сгибаемости, стуча молоточком по металлу. На клешне виднелось несколько отметин, полученных в ходе боев. Вмятины от клыков утопленника я запомнил. «Невозможно!» — воскликнула Сати. «Каким образом вам удалось так быстро создать личный предмет?» «Хе, ловкость рук и никакого мошенства!» Помахал я культей. Протез полон от звуков прошедшей огненной бури. Ремни обгорели. Что-то особенное произошло. «Ага, я выпустил из ладони язычок серого пламени. О, поздравляю, брат Ли. Совершали переход вместе с протезом?» «Да, в таком случае есть некоторые шансы на пробуждение личного предмета. Клешня жадного хвата. Уровень. Земной. Тип. Личный предмет. Владелец. Ли Кон Чай. Особенность. Увеличение силы хвата на 32. Мне поведали о характеристиках предмета. Не слишком полезная особенность. Вряд ли с помощью протеза удастся сломать кости практику. А против сервов и другие методы расправы имелись. Рандом на этот раз сыграл не в мою пользу. Ну да ладно, может в будущем что-то более полезное откроется. К своей клешне за прошедшее время я успел привыкнуть и прикипеть. Как проводимость духовного огня, уточнил кузнец. О, точно. Нацепив протез обратно, я проверил способность клешни проводить духовную энергию. На металлической конечности вспыхнули язычки серого пламени. Похуже, чем у кочерги, но работает. Кочерга мимолетной оплеухи сумела набраться сил, кивнул кузнец. Ахида проверил мое экзотическое оружие, отметив возросшую эффективность. Как я и полагал, оружию еще требовался некоторый толчок, прежде чем его можно улучшать. При определенных обстоятельствах кочерга и сама может проапгрейдиться, но для этого требовались особые условия. С горькими вздохами осмотрел серьезно поврежденные доспехи Пхоль. Пара приводов требовали замены, как и некоторые пробитые насквозь броневые пластины. За починку он запросил 9 десятков серебра. Я с сомнением поглядел на ученические доспехи Пхолли, припомнил своего меднолобого. Мой костюм имел более обширные повреждения, но ничего настолько сложного, с чем бы не мог справиться Ахида. Он ведь сумел с нуля изготовить мне паровой протез, высокотехнологичный по местным меркам. Брат Ахида, вы точно не могли починить моего медного солдата? Хо-хо, брат ли, какие сомнения. Мне явно не хватило бы мастерства и запчастей. По всей видимости, репутация ублюдка Ли здесь была виновата. Хотя у Ликона все равно не было денег. В любом случае, данный вопрос остался в прошлом. Кузнец осмотрел клинок скальных искр с довольствием, подтвердив, что ему остался один толчок для обретения особенности. За работу он запросил 30 серебряных монет. Сати выглядела мрачной. По всей видимости, она считала несправедливым тот факт, что моя кочерга и клешня почти сами пробудились, а ей приходится изворачиваться. Золотой и 10 серебряных – немалые деньги. Содержание вассала обходится дорого, как оказалось. Брат Ахида, нет ли у вас практиков, желающих поправить свое дао? К чему это вы клоните, брат Ли? Порошочек один завалялся, заговорщицки подмигнул я, словно бывалый дилер. Глава 25. К счастью, Ахида согласился приобрести порошок сияющих корней по приемлемой цене. Мастер сам являлся практиком и был не прочь воспользоваться силой духовных препаратов. На ступени бойца порошок уже не способен обеспечить переход, но да, немного развить может. Мне тоже был бы полезен на ранге рекрута, но деньги сейчас явно важнее. Кузнец уже проверил эффективность изготовленного нами бальзама, поэтому не стал отказываться от покупки. 2 золотых и 20 серебра за одну меру, что все равно значительно дешевле магазинного препарата. На эти деньги кузнец обязался починить доспехи Пхолли и закалить ее меч. Девушка передала свою ученическую броню, окропленный собственной кровью клинок скальных искр и горшочек с кровью змеехвоста. Подмастерья сразу занялись подготовкой предметов и ингредиентов. Как оказалось, в кузнечном деле тоже применялись свои зелья. Доспехи послужили в том числе и залогом, в счет которого я получил сдачу в 1 золотой. Ахида все еще не доверял ублюдку Ли, и ведь проверил с помощью духовной сути порошок, хотя за качество товара я ручался. Сати выглядела несколько нервной и раздражительной из-за временного расставания с оружием и доспехами. У нее оставался короткий вспомогательный клинок, но я ее прекрасно понимал. Без любимой кочерги я бы тоже чувствовал себя неуютно. К тому же ученица все еще не отошла от того факта, что я стал рекрутом. Вместо радости за сюзерена последовательница ордена испытывала уныние и разочарование. С Ахидом мы закончили. Я пересчитал собственные финансы и остался более чем доволен результатом. Настала пора закрыть старый гештальт, проговорил я удовлетворенно. Идем в счастливые кости. Господин Ахида, резко обратилась Пхоль, заподозрив нечто нехорошее. Можно мне на время одолжить клинок? Конечно, сестра Сати. Кузнец быстро подобрал простенький чуть изогнутый меч, похожий на ее личное оружие. Только он духовный огонь не проводил, к сожалению. Не переживай, быстро расплачусь по долгам, и все. Вы собираетесь возвращать долг толстякучину после всего, что случилось? Он, конечно, мразь еще та, но долги надо отдавать. Так меня учил отец. Его сиятельство Гун, КХМ, что-то вроде того. Мы с Сати направились в квартал развлечений. Эй, ученик, донесся до нас голос мастера Такфу, когда мы проходили мимо дома красных фонарей. Где пропадал? Приходи на занятие, лентяй. Деньги зарабатывал и на новую ступень переходил, алкаш старый. Деньги — это правильно, чтоб завтра был на уроке. Что ж, похвалы в честь становления рекрутом, от старика не дождешься, похоже. Вечер был в самом разгаре, уставшие горожане стремительно разбредались по увеселительным заведениям, чтобы отдохнуть, согреться и расслабиться за чаркой горячительного напитка. В счастливых костях также было прилично много народу. Когда я зашел внутрь, разговоры начали смолкать, пока не повисла гнетущая тишина. Ублюдок Ли, вышел мне навстречу практик Фуньпо. Несколько человек повскакивали со своих мест. Я узнал членов шайки, с которой уже сталкивался пару раз. Я желаю встретиться с толстяком Чином, обронил я степенно. Что о, как смеешь ты показываться в приличном заведении? Прокричал Фунтик. Разве ты забыл повеление господина Чина? Наглая шавка что-то тявкнула, приложил я ладонь к уху. Сбегай к своему повелителю и скажи, что пришел Ликон, чтобы расплатиться с долгами. Ублюдок, Схватился он за рукоятку клинка. Обстановка в игорном зале накалилась до предела. «Сумасшедший ублюдок, попрошу», — поправил я шляпу. Краем глаза я заметил, что Сати юркнула наружу, покинув злачное место. «Проучим наглеца», — рявкнул Фуньпа и бросился первым. Чебуль подпрыгнул на потолок и зацепился когтями за дерево. Я ожидал подобного развития событий, поэтому смог быстро выхватить кочергу, а также споро сформировал серый духовный щит. Окутавшийся черным пламенем клинок не смог пробить мой барьер. Зато мелькнувшая кочерга как следует ударила головореза по голове. Фуньпа свалился на пол и замотал осоловело головой. На меня же с нескольких сторон бросились разные противники. Большинство без дара. Кочерга отвешивала мимолетные оплеухи, отправляя незадачливых бандитов в нокаут. Клешней жадного хвата я сумел поймать один из мечей. Резко крутанув протезом, мне удалось сломать лезвие. Тоже мне оружие, делают тонким и ломким. То ли дело моя кочерга. Пусть попробуют сломать. Азарт боя захватил меня с головой. Часть посетителей попрятались или убежали из зала, но некоторые решили помочь приспешникам чина. Либо у них были давние счеты к ублюдку ли. Сказать сложно. Летали столы и стулья, игральные кости и доски, кувшинчики с саки разбивались на черепки. Раненые стонали и ругались. Кочерга мимолетные плеухи и клешня жадного хвата наводили настоящий хаос в помещении. Я бил каждого, кто имел смелость вступить со мной в поединок. Иногда прыгал по низким столикам и перескакивал через барную стойку. В моей голове проскакивала иногда мысль, что я лишь еще глубже закапывая себя, подтверждая репутацию сумасшедшего ублюдка ли, но на поиск выхода из сложившегося положения мне времени не хватало. Вскоре на первом этаже почти никого на ногах не осталось. Фунь поочухался и снова встал в боевую стойку, окутав меч черным огнем. «Значит, ты сумел вернуться на ступень рекрута», — глухо обронил он, смотря на меня налитыми кровью глазами. «Как видишь, так ты пропустишь меня к чину, только через мой труп», — рявкнул он и бросился в атаку. Я припомнил наставление Такфу и использовал один из изученных приемов, называвшийся «косой рывок». Резко рванув по направлению к противнику, я зацепил кочергой его меч у основания, после чего сильно дернул в сторону. Железка выпала из рук головореза и покатилась по полу заведения. Черный огонь быстро потух. «Что?» — в шоке уставился он на свои пустые руки. «Ублюдок ли вернулся?» Ухмыльнулся я и отвесил размашистый удар клешней. Фунтик рухнул на как подкошенный. Избавившись от всех помех, я бегом направился на второй этаж. Мимо меня пробегали напуганные посетители. Некоторые жались к стенам, держа в руках оружие. «Хаэм, не думал я, что буду выступать в роли нападавшего. Ли Кон Чай», — произнес хриплый женский голос. У дверей, ведущих в закрытый зал, где обычно проводил время толстяк Чен, стоял практик в медной броне, телохранитель, которого я видел ранее. «Мне надо отдать до. Ты не пройдешь дальше ни шага, ублюдок», — перебила меня защитница. «Хо-хо, это мы еще посмотрим. Вас как звать, сестрица? Твои грязные губы не должны произносить мое имя, изгнанные из рода. От тебя даже невеста отреклась, жалкое насекомое. Готовься к смерти». Доспехи испустили серые струйки пара. Практик понеслась на меня с мечом наперевес. Удар вышел хитрым. Мне еле удалось подставить щит. До мастера Такфу ей было далеко, но по сравнению с Фуньпа дамочка была отличным фехтовальщиком. Моя кочерга со звоном и искрами столкнулась с клинком практика. Ее оружие было толще, длиннее и тяжелее традиционных мечей, явно рассчитано на более высокие нагрузки. Плюс серый огонь частично защищал клинок. Вряд ли у меня получится сломать его или выбить из рук. Мы кружили по залу с охранницей, сталкиваясь в клинче и расходясь периодически. Попортили немного стены, игральные столики, поддерживающие балки и перила. Однако жара серого огня было недостаточно, чтобы легко устроить пожар. Так что в этом плане переживать толстяку за сохранность здания не стоило. Духовный огонь на этапе рекрута обладал значительной мощью. С черным пламенем мне бы вряд ли удалось сдерживать напор рекрута в боевых доспехах. Охранница не могла скрыться от разящей кочерги. Мне удалось попасть в правую кисть и пробить защитную перчатку. Дама сцепила зубы и переложила оружие в левую руку, но ей она владела похуже. Металлическое оружие било с разных сторон. Броневые пластины прогибались, паровые трубки ломались. Доспехи стали работать хуже. Дама начала отступать, и я навалился с новой силой. Мы пробили дверную створку в соседний зал. Охранница оступилась и рухнула на пол. Тяжело дыша, я прошел внутрь. Резерв подходил к концу. Все же мне пришлось много духовного огня высвободить в ходе боя. В помещении для элитных гостей находился сам толстяк Чен, пара охранников и несколько посетителей. Телохранители обнажили оружие, глядя на меня суровым взглядом. Жердяй поднялся на ноги и достал свой дорогой с виду клинок, полный красивых самоцветов, на котором заплясали язычки серого пламени. Хряк ведь тоже каким-то образом достиг ступени рекрута. «Спокойно», — поднял я оружие. «Я пришел сюда не ради драки. Что ты несешь, ублюдок ли?» — выплюнул Чен. Я вытащил заготовленный кошель из-за пазухи, пересчитал монеты. Защитники счастливых костей напряженно следили за развитием ситуации, с любопытством взирая на мои действия. ХМ надо бы добавить. Я ссыпал немного монет из основного кошеля, затем бросил сумму с деньгами под ноги хозяину заведения. Звякнул металл. «Что это?» «Полтора золотых, дорогой брат Чен», — хмыкнул я. 140 серебра я был тебе должен за проигрыш в кости. Десяток монет, небольшая компенсация за беспорядок. Толстяк Чен уставился на меня в шоке. Его телячьи зенки раскрылись, став похожими на нормальные глаза. «Ты избил моих людей, чтобы вернуть долг», — взвизгнул он. «Твои люди напали первыми. Я всего лишь защищался. Ты безумец. Ха, спасибо за комплимент. Мне пора идти, брат Чен. Надеюсь, все споры и разногласия между нами улажены, и я больше ничего тебе не должен. Можем как-нибудь сыграть в кости, в менее напряженной обстановке. Катись отсюда, сумасшедший ублюдок ли. Похоже, мне тут не рады. Что ж, последую твоему совету, толстяк Чен. Не волнуйся по пустякам и следи за питанием, брат. Сердце может не выдержать из-за чрезмерной нагрузки», — махнул я рукой и развернулся. Глава 26. Переступая через обломки дверей и разной мебели, я триумфально покинул второй этаж. Многие из побитых головорезов первого этажа уже пришли в себя, но они не стали бросаться на меня повторно. С кирпично невозмутимым лицом я прошествовал мимо них и вышел на улицу. Эфух, еле справился. Прохладный вечерний воздух ударил в лицо. Ему вторил ледяной взгляд багровых глаз, которые смотрели на меня с нескрываемым презрением. «Что, не я первый напал?» «Как скажете, господин Кон», — откликнулась Сати безжизненным голосом. «Хотя бы с долгами расплатился здесь», — бросил я взгляд на разгромленное заведение. «Вы действительно отдали толстяку Чену деньги?» — склонила она голову на бок. «Зачем? Путь кочегара не дано понять людям, черствосердечным. ПФФ, ладно, идем ночлег поищем». Походив по городу и поспрашивав, мы остановились в доме по соседству с жилищем Такфу. Нечто вроде общежития с крохотными комнатушками на окраине Шэйчжоу. В сравнении с постоялыми дворами здесь брали за комнату меньше денег. К тому же мне удалось договориться с хозяйкой об одном бесплатном номере. Взамен я обязался перед отбоем нагревать тепловые камни. Приступил к своим рабочим кочегарским обязанностям сразу же. Тепловые камни находились в стене между двумя номерами, и их можно было нагреть из коридора. Общежитие было крупным, и предыдущий кочегар ранга новичок не справлялся с работой. Даже мне с моим серым огнем пришлось потратить почти весь свой резерв, который восстановился после плотного ужина.